заикаясь, не то умышленно растягивая слова. «Да, пришли, нам такая нужна, такая барышня, деликатная, воспитанная, да, и насчет внешности тоже, да». Вера Клавдиевна вспыхнула. «Сударь, я пришла вовсе не за тем, чтобы выслушивать характеристику моей внешности. Могу я переговорить с кем-нибудь, кроме вас? Если нет, я ухожу». «Конечно, да, переговорить со мной, да, я хозяин». Забугина сделала движение к дверям. Но у самого порога выкатилось навстречу ей что-то шарообразное в бархатном платье. «Я очень извиняюсь». «Je vous demande pardon, мсье Антонелли. Трудитесь, видите, сорте. Мадам Карнац, я, кажется, пальщик дела и могу, да, уходить вон, сорте». Мадам Карнац, подняв коротенькую полную руку с вытянутым указательным пальцем, была неумолима. Седух, постояв пару секунд, дабы не уронить своего достоинства, медленно вышел, разглаживая бакины. «Он немного чумачечи, энпетаке», — пояснила мадам Карнац, тронув свой лоб тем самым указательным пальцем, который так величественно изгнал доморощенного Калиостро. «Садитесь, мадемуазель». «Мадемуазель, не правда ли?» «Мы будем говорить тела. Les affaires sont les affaires. Вы на меня производит впечатление. Видно, что вы дитя хороший дом. Enfant de bonne maison. Мой конторщик заболел ушля. Я предлагаю вам конторщик. Я буду платить 60 рублей на месяц. 60 рублей. Занятий от 11 жюска Сизер. Ви получает маленький завтрак, пти дежене, работы легкие, вести книг, записывать клиентель, вашу фамилию». Девушка назвала себя. «Алор, это известная фамилия, это хороший дворянский имя, я очень рад. Когда вы можете приходить заниматься?» «Я должна еще подумать», — молвила Забугина. Ни этот человеческий шарик в бархатном платье с выкрашенными в огненно-желтый цвет волосами, ни тем паче бакенбардист не внушали ей никакого доверия. Мадам Альфонсин поспешила рассеять замеченное, нельзя было не заметить, колебание. «Но я вам советую, ви будет очень довольны, фу серетри контракт, у меня очень хороший мезон и... самый аристократичный клиентель». «Я, пожалуй, согласилась бы, но с одним условием, чтобы этот господин, хотя он и говорит, что он ваш пайщик, никогда ни зачем не обращался ко мне». «Пайщик?» — усмехнулась мадам Альфонсин. «Кэс-кэсэ пайщик? Он только делит новое лицо, он знает секре, и потому я его держат. Без меня, без моих знакомств, мсье Антонелли круглый нуль, зеро». В конце концов, директриса Института красоты, поболтав немного, отпустила Веру Клавдиевну, взяв с нее слово, что она будет служить и явится завтра к 11. Дома девушка описала Загорскому свой визит на конюшенную. «Вы понимаете, Дмитрий Владимирович, мое положение? И все-таки, я думаю, не брать этого милого места. Вы согласны?» «В данном случае нет». «Видите, дорогая Вера Клавдиевна, в сущности, вы ничем не рискуете. Кто вас может оскорбить? Никто. Вы сумеете замкнуться в такую недотрогу царевну, что этот самый полупочтенный... как его там... Альбертинелли будет за версту обходить вас. Я кое-что слышал об этом заведении, и поэтому желательно, чтобы вы хоть на время сделались там своим человеком. Вы, пожалуй, совсем случайно проникнете в такие запутанные истории, о последствиях которых, если вам рассказать, голова пойдет кругом, а затем Затем нас ждет, вероятно, разлука. И необходимо, чтобы в мое отсутствие вы чувствовали под ногами хоть какую-нибудь почву. Разлука?